Ешь и расти. Глава третья. Джантер был грозным существом. На первый взгляд это животное выглядело большой кошкой. Его голова имела множество черт горного льва, пумы. Усы, навостренные уши, острые зубы, продолговатая морда, мягкий мех и зоркие глаза. Туловище. В общем, по строению то же самое, хотя, может, немного длиннее ожидаемого. Последним по описанию, но не по значению, шел красивый мягкий хвост, который он использует для контроля балансировки при движении. На этом сходства заканчивались. Мех джантеров имел темно-зеленый окрас, граничащий с черным цветом. В своих размерах хищники также превосходили нормальных животных, легко достигая до 4 метров в длину, от головы до копчика, и около 150 сантиметров в высоту. Но наивыразительнейшим отличием являлась дополнительная пара передних лап, растущая прямо позади первой. Неплохим дополнением к этой мускулистой машине убийств являлись бритвенно-острые когти, способные порезать людишек на лоскуты. Свои логово они обустраивают в густых лесах, охотясь в той же местности. Будучи около 30 уровня в зрелом возрасте, эти большие кошки, как правило, доминировали в местной пищевой цепи. Они очень категоричны в соблюдении своей территории и конкурируют со своим видом. Прогулка по чужой территории равносильна объявлению войны. Каждый представитель этого вида правил своими владениями как король или королева. Эти величественные животные, без сомнения, являются вершиной хищников. Они имели ауру неоспоримой силы, своего рода почти царскую осанку, как и подобает могущественному властителю. Именно рядом с этим затаившимся кошаком-переростком гулял наш сундучок. При исследовании новой пещеры, называемой «Широкий мир», первое обнаруженное существо было джантером. Он увидел его в кроне старого толстого дерева. Зеленый мех сливался с листвой, что оставляло его незамеченным для человеческого взгляда. Мимик сейчас сосредоточился именно на информации, поступающей с его псевдоглаза, а потому не заметил хищника сразу. Только на расстоянии около 10 метров от него мимик наконец обнаружил своим магическим восприятием неприятную находку. Еще недавно почти превратившиеся в писк инстинкты завопили изо всех сил. «Прячься!» — кричали они. «Скройся, если хочешь жить! Замри!» Так он и поступил. Сразу же развеяв преобразование и активировав навык скрытность, мимик превратился в ничем не примечательный деревянный сундук. И это было верное решение, потому что усы джантеров были очень чувствительны к мане. Что-то вроде магического восприятия, которые по существу больше напоминали волшебный сонар, который чувствовал все колебания маны в близком пространстве. Почувствовав странные колебания маны в воздухе, спящий джантер сразу проснулся, после чего услышал уже звук приминаемой травы. В спешке мимик отозвал свои конечности так быстро, как только мог, в результате упав на землю с мягким стуком. У него не было выбора в этом вопросе. Если бы он промедлил, то рисковал бы быть раскрытым. Так что, когда джантер обратил свой взгляд вниз, то все, что он заметил, совершенно нормальный деревянный сундук для сокровищ. Огромный прямоугольный брусок из дерева с остальными краями, который появляется из ниоткуда посреди леса. Абсурдная ситуация. Но как мимик мог знать, что в лесу не растут сундуки? Тем не менее, даже если он понял это сейчас, было уже слишком поздно. Огромный кот спрыгнул с ветки и стал заинтересованно обнюхивать сундук. Уловимое им присутствие уже почти исчезло, но большая его часть все еще ощущалась. Что-то было не так с этой деревянной коробкой, но зверь не мог понять, что именно. Оба существа зашли в тупиковую ситуацию. Мимик продолжал наблюдать за огромным хищником, используя свое магическое зрение, и не зная, что именно это было причиной его затруднительного положения. Джантер, с другой стороны, не был уверен в своих подозрениях. Единственная причина, по которой он проявил интерес к странной кучке дров, была ее необычность. Выражение «любопытство кошку сгубило» сейчас было очень близко к прямому его воплощению. И кошка здесь выступала отнюдь не кошачий переросток. Объективно говоря, Мимик не имел шансов на победу. Джантер более чем в два раза превосходил того в характеристиках силы и ловкости, не говоря уже о 543 хп. Джантер сильней, быстрее и опытней. В отличие от Мимика, у большой кошки все развитие сосредотачивалось на физических атрибутах. Из-за этой прирожденной особенности, будь даже они в одинаково равных условиях, Джантер бы выиграл. Он куда больше подходил для ближнего боя. С другой стороны, при удачном неожиданном нападении у Мимика еще будет крохотный шанс. Но, откровенно говоря, независимо от действий Мимика, Джантер имеет больше шансов на победу. Слишком большой разрыв в уровнях. И в то же время стратегия и опыт могли бы компенсировать это. Проблема в том, что ключевое слово «могли бы». Он не может ничего противопоставить существу, что увидел в первый раз. Что делают самопровозглашенные короли леса, когда обнаруживают неучтенную собственность на своей территории? Помечают ее. А как иначе выяснить, кому она принадлежит? Тем не менее, деревянная коробка уже пахла. Странно пахла, как будто она уже принадлежала кому-то другому. В действительности, именно этот запах больше всего беспокоил шерстяного монстра. Таким образом, помочившись на груду пиломатериалов, король соизволил и дальше отдыхать на своем дереве. Усы все еще покалывали, но их сигнал был проигнорирован. Может, раньше такие слабые магические колебания и потревожили бы его сон. Но не сейчас, когда он уже привык. Свежепомеченный Мимик, мягко говоря, был возмущен. Он не чувствовал себя униженным или подавленным. У простого существа нет бессмысленной гордости, смирения или стыда. Ну и что, что он покрыт кошачьей мочой? Жизнь куда важнее. Большое животное ушло, и непосредственная опасность миновала. Но кризисная ситуация еще далека от завершения. Даже малейшее движение разбудит зверя. Мимик в этом уверен. Он ждал. А потом еще ждал. И еще чуть-чуть. Ему просто необходимо дождаться, пока шестилапая зеленая хрень уйдет куда подальше. В конце концов, взошло солнце. Мимик никак не мог прокомментировать ощущение, когда тебя касаются первые в твоей жизни солнечные лучи. Ну да, сундуки ведь не говорят. Через несколько часов после восхода солнца Джантер проснулся. Он зевнул и немного потянулся, а потом просто бездельничал вокруг своего дерева. Ну откуда Мимику знать, что он ночное существо? На охоту Джантеры выходят только к вечеру, а днем они бездельничают. Максимум задницу себе почешут. Ну что тут сказать, поведение, подобающее царю. Так проходил и этот день, пока после полудня, примерно в полтретьего, Джантер резко не соскочил с дерева. Он издал низкий рык и обвел взглядом окрестности. Мимик задавался вопросом, чем именно вызвано такое поведение. Он уже понял, что не является объектом его внимания. Но не в этот раз, во всяком случае. И спустя несколько секунд он получил ответ на свой вопрос. Стрела вылетела из соседнего куста. Она рассекла воздух на неестественно высокой скорости, направленная непосредственно в глаз хищника. Джантер резким, но легким и грациозным движением избежал опасности. Выпущенный снаряд пролетел над Мимиком и застрял в широком стволе дерева. Король леса громко зарычал, словно требуя, чтобы наглец себя показал. Ответом ему была еще одна стрела. Потом еще одна и еще. Гигантская масса мышц и меха проворно избегала летящих в него стрел, отказываясь поддаваться на очевидную провокацию. Благодаря острому обонянию он уже знал. Нападавших несколько. Они ждут. Вероятно, чтобы устроить засаду. Поняв, что ловушка не сработает, нападавшие себя показали. Первыми из кустов выбежали два человека. Экипированные каплевидными щитами и длинными одноручными мечами, одетые в полулаты. Снаряжение не новое, но поддерживалось в хорошем состоянии. За ними ступала остроухая эльфийка. В руках дубовый посох, одета в зеленую робу, которая больше напоминала платье. Замыкающим был другой эльф. Мужчина был одет в коричневый кожаный жакет и брюки. Оружием ему выступал затейливо украшенный лук. Без сомнения, их целью с самого начала являлся Джантер. Эти могучие звери были весьма прибыльным источником дохода. Глазные яблоки, мозг, острые зубы, печень и некоторые другие части очень ценятся алхимиками и волшебниками. Но шкура – самое ценное. Да и вообще, джантеры довольно редки, и далеко не каждый способен их одолеть. В дополнение ко всему, именно этот зверь обвинялся в нападении на несколько торговых караванов. Благодаря последнему, за его голову назначили весомую награду, за которую и пришли нападавшие. Большая прибыль слишком заманчива. Хоть их уровней и не достигли 20, но они разработали тактику, необходимую для победы. Случайно попавший сюда мимик не знал, что ему делать. Джантер уже ушел из диапазона его магического восприятия. Он понятия не имел, что там происходит, но мог ясно слышать звуки сражения. Бежать или подождать? Через некоторое время он решил, что нужно, по крайней мере, проверить ситуацию, прежде чем принимать поспешные решения. Он отрастил небольшой глаз на левой стороне сундука, замаскировав его под текстуру псевдодерева. Так как вблизи 10 метров никого нет, то небольшое изменение не должно привлекать внимания. Приготовившись, он робко приоткрыл глаз, пытаясь узнать, что же происходит. Он увидел, что неукротимый Джантер сильно кровоточил. Одна из его глазниц была повреждена. Его грудная клетка и лапы покрыты порезами, и несколько стрел застряло на боку. На самом деле, даже если он и ранен, то ни одна из этих ран не была глубокой. Серьезными ранами тут и не пахло. Наибольшей проблемой был поврежденный глаз, но спустя время он сам заживет. Поэтому, пока он не истек кровью, он может атаковать с той же яростью, что и раньше. Гигантский кот замахнулся своими двумя левыми передними лапами на черноволосого воина. Человек блокировал удар своим каплевидным щитом, но от силы удара отлетел назад. Упав в нескольких метрах, выплюнул изо рта сгусток крови. Другой воин, шатенка и коренастый человек сразу пришли ему на помощь. Эльфийская друидка сразу начала распевать заклинание. «Восстановление!» Мягкое зеленое свечение поглотило раненого черноволосого мужчину и начало восстанавливать его ХП. «Путы!» — продолжала она. Из земли вышли тонкие колючие зеленые лозы. Они обвились вокруг всех четырех передних конечностей Джандера, держа его на месте. Хоть он и прикладывал все силы, чтобы разорвать множество колючих лоз, но на это уйдет некоторое время. Пользуясь случаем, рейнджер не терял времени зря и наложил новую стрелу на тетиву лука. Он сконцентрировался, а затем с криком «Залп!» активировал боевой навык. Одна выпущенная стрела превратилась в 4. Квартет стрел ударил в правый бок неподвижного Джантера, заставляя того визжать от боли. В следующий момент он, наконец, вырвался из лоз и в порыве гнева атаковал второго воина. Теперь уже второй нападавший повторил судьбу своего боевого товарища. Мимик знаком с такой тактикой. Первая линия бойцов привлекает к себе внимание и блокирует передвижение врага. Вторая линия состоит из целителя и дамагера. Первый аннулирует любые повреждения для первой линии, исцеляя их. И, наконец, последний будет атаковать с расстояния. Псевдосундук знал это из личного опыта. В начальном подземелье большинство авантюристов очень слабы, потому в основном формируют группы. Часто приходилось бороться с группами из 2 или 3, иногда 4 человек. Так что он знал из первых рук, насколько эффективна такая простая стратегия. Даже последние жертвы мимика пытались использовать такое построение. Если бы у него не было преимущества в виде более высокого уровня или элемента неожиданности, то... всякое возможно. В нынешней ситуации мимик был уверен в 2 вещах. Первое. Джантер, скорее всего, проиграет. Он не мог убить мечников с 1 удара. И пока второй будет отвлекать внимание, целительница восстановит пострадавшего. Вторая вещь в том, что целитель, в этом случае друидка, была краеугольным камнем их плана. Без нее остальным не пережить сражения. Вероятно, они умерли бы в самом начале. Хотя, объективно говоря, Мимик выступал третьей стороной. Хотя это правда, что авантюристы и монстры заклятые враги, но и различные виды монстров ладили редко. Ситуация, когда враг моего врага тоже враг. Таким образом, в некотором смысле, не имело никакого значения, кто победит. Хотя, наверное, не совсем все равно. Если выиграет Джантер, он просто пойдет дальше спать или убежит на охоту. Если выиграют авантюристы, они захотят открыть таинственный сундук, который охранял зверь. Узнав, кто он такой, они непременно захотят его убить. О какой надежде может идти речь, если приключенцы смогут победить Джантера, который Мимику показался просто непобедимым? Может, стоит убежать прямо сейчас? Действительно. Пока они заняты друг другом, у него хоть есть шанс. Так почему бы заодно не попробовать убить парочку нападавших? Если выбирать, так того, с кем, по мнению Мимика, есть шанс выжить. Хотя этот наглый кошара помочился на бедняжку Мимика. Но он не сильно его за это ненавидит. Может, было бы по-другому, ощущая он запахи или попади моча ему в рот. Приняв решение, необходимо выбрать метод достижения цели. Стрела тьмы, как вариант. Может ли быть лучшее место для реальной практики? Вон, даже имеется идеальная цель. Друидка. Мимик вне поля зрения эльфийки, к которому она стояла спиной. Не говоря уже о том, что в отличие от остальных, которые постоянно меняют свои позиции, она для активации заклинаний должна оставаться неподвижной и не терять концентрации. О, верно! Активация заклинаний! Для этого нужно будет сказать слово-команду вслух, тем самым, возможно, привлекая к себе внимание. Но в этой суматохе звуков подобное явно не услышит. Нельзя забывать и про все еще активный навык скрытности. А значит, что его голос будет еще сложнее услышать. Хорошо. А теперь все, что осталось, выбрать правильный момент. У Джантера быстро кончаются ХП, но и авантюристы уже явно устали. Вот-вот определится победитель. Кульминация битвы будет в ближайшее время, и главное не упустить свой шанс. Наконец, один из воинов был выведен из строя. Друидка, несомненно, сосредоточит все свое внимание только на нем. Идеальный шанс. Крышка сундука то слегка приподнималась, то опускалась. Низкий булькающий звук едва слышно исходил от юного чернокнижника, который уже распевал заклинание. Когда лекарь только приступил к песнопению, заклинание мимика уже было готово. Шлафму! Темный сгусток, сопровождаемый тихим шипением, летел к своей цели. Женщина-друид только что закончила подготовку очередного заклинания восстановления. Но как только она произнесла первый слог, в ее тыльную сторону головы врезалась стрела тьмы Мимика. Расползающаяся тень полностью окутала ее голову. Жуткая энергия сдавливала ее плоть и кости. Со звуком «пуф» ее голова превратилась в кровавый фейерверк. Капли крови, кусочки мозга, комки волос, осколки костей и части кожи посыпались на ее товарищей. Обезглавленное тело простояло секунду, прежде чем подкосилось и рухнуло на землю. Навык «Скрытая атака» сработал. Ваша атака нанесла на 200% больше урона. ХП – минус 126. Вы убили свою цель за один удар. Владение навыком возросло. Подвиг выполнен. Вы разблокировали новый перк – пассивную способность. Тайный убийца. Уровень повышен. Уровень повышен. Уровень повышен. Уровень повышен. Поздравляем, вы стали чернокнижником 5 уровня. Интеллект – плюс 10. Ментальность – плюс 10. Выносливость – плюс 10. Вы узнали новое заклинание – огонь тьмы. Вы узнали новое заклинание – массовая истерия. Подвиг выполнен. Вы разблокировали новый перк – пассивную способность. Монстр-маг. Получен опыт. Мастерство школы разрушения сейчас 2 уровня. Интеллект – плюс 4. Мудрость – плюс 2. Ментальность – плюс 2.